Глава 31. Артур. Дождь льет, как из ведра, в городе адские пробки, и я уже полтора часа добираюсь из спортклуба домой. Хотя обычно этот путь занимает минут 40. Сегодня вечер пятницы. Завтра у меня должно было быть третье свидание с Ритой. Многообещающее свидание, но я улетаю в командировку. Так получилось. Новый заказчик хочет, чтобы я побывал на производстве и побеседовал с руководителями. Я и сам думаю, что это будет полезно. Можно было отправить кого-то из ребят, но все же лучше увидеть все своими глазами. Так что я написала Рите и извинился. Она отнеслась к новости с пониманием. Она вообще очень понимающая женщина. Спокойная, мягкая, предсказуемая, удобная. Я ценю комфорт и отсутствие нервотрепки. Наверное, Марина права. Рита мне подходит. Но думаю я сейчас не о ней. Как и весь последний месяц, сегодня в моей голове хозяйничает Ева. Это какое-то наваждение. Она и ночами мне снится, и днем стоит перед глазами. И даже когда я погружен в работу, от нее нет покоя. За потоком цифр на экране компьютера внезапно появляются ее насмешливые голубые глаза, а за вереницей графиков мне мерещится дерзкий изгиб ее губ. Кажется, дождь закончился. Может, пробка наконец рассосется. А нет, небо громыхнуло и снова палило, как из ведра. Реально, как будто небеса разверзлись. Дворники на лобовых стеклах не справляются с мощными потоками воды, и я почти ничего не вижу. Сижу в машине, как в подводной лодке, и чувствую, что меня затягивает на дно. Во всех смыслах. Такой бешеный ливень обычно не бывает долгим. И точно, он начал затихать, а через 5 минут и вовсе прекратился. Блин, снова поток машин встал намертво. До дома осталось совсем немного, а я торчу тут в пробке. Так, а это что? Снова глюк. Юная длинноногая козочка в мокрой, прилипшей к телу одежде, перепрыгивает через лужи, придерживая сумочку и стряхивая воду с длинных волос. Девчонка очень похожа на Еву. «Да это она и есть!» Я открываю окно и кричу. «Ева!» Она не слышит. Идет вперед уже прямо по лужам, обхватив себя руками за плечи. Сутулилась, дрожит от холода. Пешком ей до дома 20 минут. За это время она окончательно продрогнет. Я глушу машину и выскакиваю на улицу. Бегу за ней. Слышу, как сзади усиленно сигналят. Поток тронулся. Моя машина мешает движению. «Пофиг, подождут!» «Ева!» Я опускаю руку на ее плечо. Она вздрагивает и резко оборачивается. «Артур!» Смотрит на меня, как на привидение. А у самой губы синие, и зуб на зуб не попадает. «Пошли в машину!» Командую я и тяну ее за собой. Она не сопротивляется, семенит за мной, а когда я открываю дверь, колеблется. «Я тут все намочу!» «Садись!» Она забирается на сиденье, и я тоже сажусь, завожу машину и трогаюсь. Включаю печку на всю мощь. Машина постепенно наполняется теплом, но Ева все равно дрожит. «Ты чего бродишь под дождем?» — спрашиваю я, перестраиваясь в другой ряд. «Да блин! Чего все так медленно ползут? У меня тут русалка замерзает!» «Когда я вышла из метро, было затишье», — объясняет Ева. «Я думала, успею добежать. Надо было в магазин заскочить или в кафе. Да я за 3 секунды вымокла. Не успела». «И ты решила идти домой прямо по лужам?» «Ну да. А что уже терять?» Мы снова остановились. И, похоже, надолго. Впереди водители повыскакивали из машин, начали что-то выяснять, размахивая руками. Видимо, кто-то кого-то стукнул. «Блин, мы так можем час до дома добираться». Я смотрю на Еву. Она обхватила себя руками, ее бьет крупная дрожь, хотя она изо всех сил пытается ее унять. Моя девочка промокла и промерзла до костей. Вечер очень холодный для конца сентября, да еще и ливень. Надо срочно что-то предпринять. И я знаю, что. Я еду из спортклуба, у меня на заднем сиденье сумка со спортивной одеждой. Да, моя футболка и штаны провоняли потом, но это лучше, чем насквозь промокшие джинсы и куртка Евы. Я поворачиваюсь к ней и говорю: «Раздевайся». «Что?» Глаза Евы округляются, она даже перестает дрожать. «Ты насквозь мокрая, надо избавиться от одежды». «Ты серьезно?» «Абсолютно. На тебе она все равно не высохнет. Так и до воспаления легких недалеко». «Думаешь, без одежды мне будет теплее?» Ее зубы снова начинают стучать. Я тянусь рукой на заднее сиденье, достаю сумку и ставлю себе на колени. Расстегиваю молнию и извлекаю футболку. Нюхаю. Да, запах есть, но зато она сухая. Высохла на мне, пока я молотил грушу после качалки. «Наденешь это», — говорю я. «У меня там еще есть штаны, и я дам тебе пиджак». Ева смотрит на меня недоверчиво. «Раздевайся!» — снова командую я. Она отрицательно мотает головой. «Не надо, мне нормально, я почти согрелась». «Ага, согрелась. Губы синие, лицо белое, а подбородок трясется. Хватит болтать, раздевайся скорее». «Нет». «Не хочешь по-хорошему, я тебя сам раздену». Угрожающе произношу я.